Глава 88. Макс. Мир сыпался песком между пальцами. Мне удавалось ловить лишь по песчинке за раз. Вот я выхватываю осколок воспоминания, большого, важного, и тут же он тает, как призрак. Сознание раскачивалось, не даваясь в руки. Несколько раз я приходил в себя в такой белой комнате, что сводило живот, накатывала убийственная боль, а надо мной озадаченно склонялись люди с незнакомыми лицами. Те дни прошли как в тумане, сновидения оказывались ярче, реальность виделась как сквозь запотевшее стекло, а сны? Сны были резкими, хоть и разбитыми в осколки. Я что-то искал, что-то я потерял и не знал, что. В сновидениях я видел девушку с разными глазами, с пятнистой кожей. Она то смеялась, то говорила что-то, то с головой уходила в книгу. Бывало, она подавалась вперед, смотрела серьезно, сжимала в ладонях мои щеки. «Макс, вернись, ты должен вернуться». А потом она наклонялась надо мной, щекотала веки белыми волосами, касалась губами уха, а шепота я не слышал. Миг. Каждый раз я с боем пробивался к сознанию, а пробившись, не знал, что с ним делать. Мир постоянно менялся. Я в белой комнате. Я в тесной комнатушке маленького дома. Я на корточках в саду, среди цветов, оборачиваюсь на чей-то зов. Я в прекрасном золотом зале, бегаю на перегонки со стайкой темноволосых детей. Я в том же зале среди темноволосых мертвецов. Миг. Я в белой комнате. Стройная женщина с серебряными косами стоит надо мной, скрестив руки на груди. «Проверьте еще раз», — говорит она кому-то. «Не могли они сбежать так быстро? Они изменники, а в военное время упускать изменников недопустимо живыми». Я морщу лоб, нанизываю на шнурок осколки памяти. «Изменники». Тисана, Шрам, Нура. Эта женщина передо мной — Нура. И она ищет Тисану, чтобы... Вспышка паники. Пытаюсь сесть, пытаюсь что-то сказать, но от малейшего движения все рассыпается бумажным пеплом. Миг. И иду по длинному коридору. На мне тесная не по росту куртка. Мир по краям расплывается, болит голова. По бокам от меня солдаты. Оборачиваюсь. Позади двое. Я опускаю взгляд. Руки скованы цепью. Перевернув ладони, вижу круглые знаки на запястьях, черные чернила поверх темных прожилок. Стратограммы. Слово врывается в память. Дарит уверенность. Если бы от моей памяти был хоть какой прок. «Куда мы идем?» спрашиваю я, и вздрагиваю от звука собственного голоса. Кажется, удивляется и моя охрана. Один солдат смотрит, открыв рот. Миг. Я в круглом зале. Под взглядом сотни и сотни глаз. Свет падает на меня, слепит так, что я не вижу лиц, только очертания. Женщина с косами стоит передо мной, лицом к собравшимся. Она говорит громко, эхо отдается от высоких потолков, достигая самых последних рядов. «Мы столкнулись с врагом такой силы, какой никто из нас не мог вообразить», — говорит она. «Эти фейри — чудовища, а Максантариус Фарлион продал им свой народ. Мы разыщем Тисану, Витяжец и других изменников, но сегодня мы можем свершить хотя бы малую долю правосудия». «Тисана, Витяжец». От этого имени что-то внутри обрывается. Женщина оборачивается ко мне. «Нам следовало знать», — произносит она, — «на что способен Фарлион, убийца множества невинных в Сарлазае. Но, как часто бывает, мы не замечали ужасной правды, пока не стало поздно». Сарлазай. Огонь. Трупы. Разрушенные здания. Миг. Я открываю глаза. Меня трясет. Это сделал я? Костяшки у меня белые. Постой, я хотела это сказать, но не помню, сказал ли. Я так мало помню. Может, ты виновен в том, в чем она меня обвиняет? Женский голос вновь разрезает воздух. По обвинению в 72 убийствах, сиризанов, павших в сражении в Шраме, и гражданских, погибших при обрушении башен, мы признаем Максантариуса Фарлеона виновным. Погодите. По обвинению в государственной измене, в приглашении Фейри в страну Ара и вовлечении своего народа в невиданную войну, мы признаем Максантариуса Фарлеона виновным. Нет, тут что-то не так. Большая ошибка. Просто у меня нет слов ее назвать. Женщина с косами смотрит на меня через плечо. Взгляд ее выглядит острым, но под ним, чуть глубже, что-то скрывается, что-то более глубокое, чем эта холодная властность. Я смыкаю пальцы на осколки памяти. И в свете новых сведений, воздавая справедливость всем, потерявшим близких при падении Сарлазая, произносит она, мы признаем Максантариуса Фарлеона виновным в военных преступлениях, повлекших гибель 432 опознанных аранцев и бесчисленных пропавших без вести. 432? Слова протеста замирают у меня в голове. Запах горелой плоти, такой явственный, словно все случилось здесь, в этом зале. Дыхание перехватывает. Погодите, тут какая-то ошибка. И, выбирая подобающее наказание за эти страшные преступления, Макс, очнись. С учетом чудовищного могущества, приобретенного бывшим капитаном Фарлеоном, вернись. Для защиты всех аранцев я, как верховный комендант орденов и исполняющий обязанности королевы Ары, приговариваю его к пожизненному заключению в Элизате. Элизат. Миг. В лицо ударили соленые брызги. Я стоял на каменной дорожке. Предплечье жгло. Я посмотрел. На коже появились новые стратограммы. Руки были связаны и ноги в лодыжках. Стражники по сторонам толкнули меня вперед. Рядом стояла женщина с заплетенными в косы волосами. Воздух пах неправильно, едко. Я поднял глаза. В серый туман уходила гладкая костяная башня. Океан бился в нее с такой силой, что с неба брызгала соль, будто хотела прокинуть. Передо мной раскрылись высокие черные двери, как руки для объятий или как зияющая пасть. «Добро пожаловать домой», — шепнули они. Я не двинулся с места. Что-то еще теплилось под завесой сознания, что-то, с чем я не мог расстаться. Таким оно было важным. Но разум был грудой осколков, не складывавшихся воедино. Что-то ускользало от меня, чего-то не хватало. Я бросил взгляд через плечо. Мог бы поклясться, что увидел кого-то в туманной дымке моря. Девушка с разными глазами, с лоскутной кожей тянулась ко мне. «Макс, возвращайся!» «Шагай!» — буркнул один из стражников, подтолкнув меня вперед. Меня накрыла холодная тень тюрьмы. Она будто извивалась темной змеей и обвивала меня, как любовные объятия. «Я говорил», — проворковал Элизат, — «твое место здесь». Мое место было не здесь. Я остановился, как вкопанный перед самой дверью. «Шевелись!» — проворчал стражник, но я резко обернулся. И все разбитые осколки разом встали на место. Я вспомнил все, каждое мгновение с идеальной летучей ясностью. За спиной стояла Нура, смотрела на меня. «По-твоему, так хорошо?» — процедил я. «Так правильно?» Она не ответила. Стражник схватил меня, но я уперся. Я вспоминал Тисаану, вспоминал Самирина, я вспоминал Мофа и всех, кто полагался на меня, ждал, что я поведу за собой и прикрою. Я их подвел. Тисаана будет продолжать бой. С этой мыслью на меня нахлынули печаль и гордость. Сейчас я хотел от мира одного. Пусть он станет настолько хорошим, чтобы она могла отдохнуть. А теперь ее войне не будет конца. Еще мгновение я сопротивлялся схватившим меня стражникам, глядя в глаза Нури. Я ее жалел. «Ты делаешь огромную ошибку», — сказал я. «Пошли», — буркнул стражник. Я сбросил его руку и отвернулся. Я не промедлил, шагая в распахнутую пасть Элизата, и только когда меня накрыли тени, страх взял свое. Память моя скукожилась. Меня охватило одно отчаянное желание в последний раз обернуться, увидеть, правда ли кто-то тянется ко мне, девушка с лоскутной кожей и разными глазами. «Макс, вернись!» Поздно. Двери закрылись.